Глава 19. «Тест, срочно!» — выпаливаю от страха, чуть не вцепившись в руку подруги. «Где мы тебе его найдем сейчас? Аптек рядом нет. Народные средства. Что там, йод, марганцовка, сода? Я не знаю». «Они не работают», — убивает Лиса наповал. «Экстрасенсу позвоним?» — хватаюсь за последнюю соломинку. Она легонько бьет меня по щеке, приводя в чувство. «Приди в себя, тряпка! Отставить панику!» Она затаскивает меня в комнату, и я чуть не падаю у самой двери. Кое-как дохожу до своей кровати, приземлившись на нее попой. Той самой попой, на которую вечно нахожу приключения. «Успокойся!» Ходит из стороны в сторону подруга. «Учитывая твои увлечения со снотворным, это не такие уж и говорящие симптомы». «Так-то да. Я ж долбанутая, как меня частенько называют. Да и тест раньше завтрашнего вечера все равно не сделаешь. Как учила меня мама, переживать по поводу того, что еще не случилось, зря себе нервы мотать. Заболела голова — ляг и лежи, а не придумывай глупые болезни. Вот и я буду веселиться». «Ага, сейчас, разбежалась. Как теперь развлекаться и отдыхать, если буду думать о том, что беременна? Прыгнуть в бассейн будет страшно. Как и скатиться с высокой горки, если вдруг тут есть аквапарк. А если ударюсь? А теннис? Прилетит мечом по животу и не заметишь. А баня — это же вообще! Придется сидеть все выходные тише воды ниже травы. Это капец проблема. Я всю осознанную жизнь не желала беременеть так рано. Может, вообще не хотела, чтобы не мучиться, как наша мама. А тут одна ошибка. Моя. То, что не посмотрела, снотворное в том флаконе или афродизиак. И все. Вот тебе и не девочка больше, и животик в придачу. Так, рано паниковать. Успокойся, выдохни. Завтра все узнаю. Сегодня буду аккуратнее. Пытаюсь уговорить себя, но получается плохо. Паника захлестывает, как цунами, не давая выбраться из воды. «Алис», — шепчу имя подруги. «А если правда беременна? Мне что делать?» «Рит», — обрывает меня, не давая загнаться. «Перестань. Я просто спросила. Наверняка к боссу тебя стало тянуть после того, как вы месяц чуть ли не сосались при каждом удобном случае». «Догонит. Три раза всего было, больше ни-ни». «Он тебя еще в трусах видел, ты смутилась. Это что-то для тебя значило, вот тебя к нему и тянет». «Не верю. Не могла я стать такой же дикой фанаткой идеального Бестужева. А рыба вонючая?» «Нехватка чего-то в организме. Витамины бы попила. Для беременных? Обычных. А шашлык краденый?» Взрываюсь. «Вот это вот», — говорит мне с претензией, «вообще неудивительно с твоими таракашками, блондинка». Снова говорит мне о моем прошлом, вспоминая о парике, который я профукала. «Да, ты права», — тихонько выдыхаю. «Я не буду загоняться. Завтра все узнаем». «Да просто не пей, тяжести не носи и не прыгай на батутах». Коротко киваю. Просто перебдим. Опять говорю себе это, а мысли все равно лезут. «А если я беременна? Что потом делать? Аборт? А есть другой выход. Отца я его знать не знаю. Работы лишиться не могу. Все против этого ребенка. Мне летит мощный подзатыльник, и вся дрянь мигом вылетает из головы. «Еще раз подумаешь об этом», — угрожающе шепчет подруга. «Я пойду к боссу и подкину ему идейку, чтобы загадал тебе провести с ним весь день, в одной постели. Думаю, этот бабник не откажется, а ты уж точно не сможешь думать об этой ерунде». Я агрессивно киваю. «Отличный способ, действенный. Но не хочу к боссу в кровать». «Хорошо, хорошо, все. Не думаем об этом и идем развлекаться». Весь оставшийся день Алиса пыталась держать меня под контролем. Я веселилась, играла в карты и в мафию с другими сотрудниками компании и мысленно скрывалась от взгляда Бестужева. Видела я его огонек в глазах и усмешку. Он там, видимо, такое придумал. Как-то Лиса обмолвилась, что сейчас его опасаться надо, а не случайной беременности. Вечер проходит весело, суматошно, так что в комнату мы буквально заползаем. Я первая бегу в душ, вновь воскресая и чувствуя себя человеком. И из ванной вылетаю, словно фея, демонстрируя Рудковской свои новые шортики, стыренные у того незнакомца. Я их ей уже показывала на фотографии, но не могу не похвастаться наяву. «Как я тебе?» — виляю бедрами, давая рассмотреть удобные боксеры с ананасами. «Гений дизайна, тот, кто их придумал. Я просто теперь хочу точно такие же, но с персиками». «Огонь!» — выставляет палец вперед. «Только никому больше не показывай, не поймут». «Это да. Но трусами я довольна, жутко удобные. Правда, вот этот писюлёк торчащий мешает. Ну, оно и понятно, шили-то для мужчин. Мне вообще повезло, что трусы новые, не растянутые. На мне теперь сидят бесподобно. Я всерьез передумываю перейти на трусики-шорты». «Плевать», — отмахиваюсь. «Никто даже не поймет. «Ну, ладно». Встает с кровати и ободряюще хлопает меня по плечу. «Я в душ». «Иди, иди». Прогоняю ее. Беру телефон, выхожу на балкон. Прикольно, потому что он есть даже на первом этаже. Ищу ближайшие аптеки. Может, все же схожу пешком или закажу такси завтра с утра. Не знаю. Расстроенная результатами, захожу в сообщение, пишу мамуле спокойной ночи. Блокирую ухажёров, все еще написывающих мне из прошлой жизни, и еще раз вдохнув свежего воздуха, возвращаюсь обратно в номер. Только решаю приземлить свою попку на кровать, как в дверь начинают стучать. Кого это там принесло? Не босса ли? Останавливаюсь на полпути, раздумывая. А вдруг он сейчас желание загадает, и я спать не лягу? Блин, лучше до утра подождать. Жёсткое ведь может заказать. Я всю ночь спать не буду. Ага, а так сдохну от ожидания. А еще очень хочется его понюхать. Только из-за этой причины я подплываю к двери, открываю ее. Мой нюх меня не обманул. Мужчина в одних шортах и футболке стоит у меня на пороге. Ладони спрятаны в карманах, а на губах играет многообещающая улыбка. «Ну что, готова выполнять желание Тихомирова?» «Ночью?» Он ничего не отвечает. Горящий взгляд карих глаз отрывается от моего лица и скользит вниз. А я совсем не подумала, что сейчас стою в мужских трусах, которые Алиса говорила никому не показывать. Что ж, я об этом благополучно забыла.